Глава 10. Бзыря. Бзыря – это бешеный повеса, шатун. Время подошло к осени. Незаметно ускользнул август. Вечером, когда потянулся туман, вышла Лида к полю, подышать свежестью да проститься с летом. Фонарей здесь не было. Отрезанная от мира среди густой туманной взвеси, медленно брела Лида по тропинке, наслаждалась тишиной и легкой прохладой. Где-то далеко впереди всхрапнула, послышалось глухое ржание. «Откуда здесь лошадь?» — удивилась Лида. Местные давно уже не держали никого крупнее курицы. Она остановилась, вслушиваясь. Ржание повторилось. Лида не могла понять, приближается оно или отдаляется. Туман проделывал со слухом странные штуки, словно специально хотел запутать. Ей вдруг сделалось тревожно. И когда задрожала земля, она не выдержала, кинулась к дому. Отдышалась уже во дворе, накрепко затворив калитку. На вечерках, что устраивала для соседей баба Поля, Лида поделилась своим приключением. Бабки не удивились, лишь переглянулись многозначительно. «Опять бзыря в тумане бродит, лето провожает». «Бзыря?» — поразилась Лида причудливому названию. «Бзыря. Шатун. Вроде полевого он», — охотно объяснил дед Лёва. «Любит попугать нашего брата. Отец мой пацаном его видал, на всю жизнь запомнил». Наладился он с дружками на рыбалку. Поутру лугом двинулись. Тут-то туман их и прикрыл. Такой густой, что одежка вымокла. Ну и услышали. Вот как ты, лошадь ржет. Тогда-то лошадей в деревне держали, поэтому не удивился никто. Спокойно пошли на голос. И увидели мужика незнакомого. Страшенного да грязного. Он из травы поднялся. Зубы выставил и давай ржать. Еле утекли они. Долго потом отцу за спиной топот чудился. «Может, бродяга их испугал, а не бзыря?» — предположила Валентина. «Не скажи», — покачал головой дед. «Тот мужик, когда поднялся, на лошадиных ногах стоял. Лошадиных!» Отец говорил, мужик как на тропку выпрыгнул, так мы копыта и увидали. Сначала не поняли даже, что за диво. Думали, туман морочит. А как погнал нас, враз поверили. Топотал чисто лошадь и ржал. «Да, раньше бзыря частенько чудил. Пугал народ», — согласилась баба Луша. «У нас его на исходе лета тоже встречали. Только мужиком не показывался. Все больше половины лошади бродила». «Половина?» «Половина. Без тулова. Только задние ноги да круп. Страхота еще та. А из тулова голова. Сморщенная, страшенная. Рот раззявит и ржет. В тумане, ежели такого встретить, обстрекаться в раз можно. Наш деревенский пастух его видал. После помрачился малость. Он приснул в поле-то. Жаркие дни стояли, а под утро бзыря ему побудку и устроил. Показался во всей красе, да погонял вдосталь. Это у него развлечение такое. Осенью ты не пошалишь, цепенеет нечисть. Кто засыпает, кто обмирает до весны. Копыта у бзыря огромные, с голову взрослого человека. Зашибить легко могут. Но не тронул же пастуха. Хотя погнал да испугал сильно. Пастух после и говорить толком не мог. Всхрапывал, да хрипел, что коняшка. Ну и работать не смог. Всякую животинушку стороной обходил. «А я слыхала, что бзыря прилепиться к человеку может», — подключилась к разговору баба Поля. «Мне бабушка когда-то рассказывала, как дядька один подкову в поле нашел. Тоже здоровущую, таких сроду не видал. Он ее в узелок завязал, да в карман сунул и позабыл про то. Только стали с ним странности происходить. Чудилось, что кто-то по пятам ходит, жарко в затылок дышит. А как заругается, так у него изо рта вместо слов лошадиное ржание. Ржет чисто мерен, мясо есть перестал, да травы сам не свой сделался. Люди смеялись поначалу, а потом смекнули, что неспроста так. А тут еще местный дурачок стал на мужика этого шипеть да плеваться. Как увидит, тычет пальцем, руками машет, отгоняет вроде кого-то. Повели мужика в церковь, а он порог перейти не может. Всхрапывает, фыркает, вырывается. Тут бабушка одна и говорит: «Да это его бзыря водит». Велела у бедняги по карманам посмотреть, а как что найдут, сжечь не разглядывая. Так и сделали. Спалили узелок. И что вы думаете? Отлепился бзыря. Перестал над мужиком издеваться. Такая вот история. «Враки то!» — отмахнулся дед. «Где ж видано, чтоб нечисть подкованная шастала?» «Враки или нет, не тебе судить», — разозлилась хозяйка. «Сам-то хорош. Сколько раз на брехне ловили?» «И то верно», — подключилась к подруге Луша. «Молчал бы уж старый, не портил нам вечерок». Лида слушала своих стариков, куталась в теплую шаль, что связала для нее баба Луша, и улыбалась. Скоро полностью завладеет землей долгая осень с дождями и туманами, слякотью и ненастьем. После сменит ее белая зима. В каждом времени года таится своя неизъяснимая прелесть. Нужно лишь присмотреться повнимательнее, почувствовать ее, принять. Тогда и время до новой весны пролетит незаметно.